Глава 8. Кэдден. Кэддена сменил напарник, и только мужчина решил покинуть замок, как его догнал слуга и передал сообщение от короля: срочно явиться на прием. Грегор редко вызывал Кэддена, только по особо важным делам. А если преступление против вселенной раскрылось, и правитель узнал правду? Всю дорогу его мучило нехорошее предчувствие. Кэддон придумывал слова оправдания и тут же отметал их. Когда телохранитель вошел в кабинет короля и увидел Лику, то неожиданная догадка мелькнула в его голове. Но он не позволял себе надеяться, пока Грегор не произнес: «Поздравляю тебя, Кэддон! Знахарка сделала свой выбор!» Ошеломленный новостью, он не сразу заметил стоящую возле окна королеву. Бледная кожа на лице Эйлис покрылась красными пятнами. Гневным взглядом она буравила Лику, а знахарка стояла с опущенной головой. И Кэддон понял, что ее величество была недовольна выбором Лики. Телохранитель подошел к девушке и тихо шепнул: «Ты никогда не пожалеешь, что выбрала меня». И если Кэддон думал, что Лика испугалась гнева королевы или была смущена всей ситуацией, то понял, как ошибался. Знахарка подняла голову и взглянула на него темными очами, в которых плескалась дерзость, и тут же смиренно опустила глаза в пол. Эйлис ехидно сказала: «Поздравляю!» и с гордым видом удалилась. Анетта, которая до этого безмолвно стояла, произнесла тихим голосом: «Мой король, я должна покинуть тебя». Грегор нахмурился, махнул Кэддену и знахарке рукой, давая понять, что аудиенция закончена. Лика сделала реверанс, телохранитель поклонился и, взглянув на невесту, заметил настороженность в ее глазах. Девушка вздрогнула, когда король ударил по столу кулаком, прежде чем они покинули кабинет. О чем она думала, хотелось бы знать Кэддену. Он осторожно коснулся ее пальцев, но Лика никак не отреагировала. Мужчина представлял, в каком бешенстве сейчас Лайн и королева. Но если с оборотнем Кэддон справится, то вот с ее величеством телохранитель совершенно не знал, что делать. «Лика!» — к ним подошла фрейлина. «Королева велела тебе явиться к ней немедленно!» Кэддон тут же выступил вперед, пряча невесту за спиной. Мужчина только что получил право быть рядом с Ликой и сейчас решил, что никому не позволит лишить его этого права. Кэддон и так потерял много времени, прежде чем осознал, чего он хотел. А хотел мужчина именно знахарку. Поэтому, как только узнал о готовящемся списке добровольных претендентов, сразу начал действовать. Разорвал помолвку с Давиной, чему несказанно обрадовался Брюс, и не позволил брошенной невесте долго страдать. Затем лично обратился с просьбой к Анетте, и полубогиня обещала помочь. Даже сделала легкий намек, чтобы телохранитель не переживал. Осталось подождать месяц, но тут вмешалась королева и Лайн, а воля советницы оказалась в руках Эйлис. «Мы пойдем вместе», — твердо сказал телохранитель. «Но...» — фрейлина растерялась. «Кэддон», — услышал мужчина тихий голос Лики. «Не нужно. Королева вызывала меня одну. Поверь, я знаю, что сказать ее величеству». Но телохранитель упрямо продолжал сжимать маленькие пальчики девушки и неожиданно для себя рявкнул на фрейлину: «Веди!» Та испуганно захлопала ресницами, но что ей оставалось делать? И фрейлина повела к покоям королевы Кэддена и Лику. Возле двери мужчине все же пришлось отпустить невесту. И дело было не в охране которая не давала ему войти, а в темных глазах Лики. Она умоляла его не вмешиваться. С тревогой Кэдден следил за возлюбленной, которую только что обрел и теперь боялся потерять. Королева за те несколько дней, что владела кулоном советницы, очень изменилась. В Эйлис появилась какая-то жестокость к своим подданным. Никогда она не била слуг, а недавно одной бедняжке крепко досталось. И все из-за того, что служанка разбила фарфоровую чашку. Пару раз он даже замечал, как Лайн жарко спорил с ее величеством и осуждал ее за жестокость. «Кэдден!» — раздался сзади низкий голос Лайна. Оборотень с усмешкой поприветствовал телохранителя. «И кого ты выжидаешь возле покоев королевы?» Мрачно взглянув на огромного мужчину, Кэдден неожиданно впервые рявкнул на оборотня. «Из-за тебя сейчас королева накажет Лику!» Лайн продолжал ухмыляться и, дружески ударив по плечу мужчину, заметил. «Я вижу, в тебе проснулись древние инстинкты. Признавайся, запах знахарки сводит тебя с ума!» Продолжал язвить оборотень. Кэдден пытался сдержать растущую злость, направленную на королеву. Он сжал кулаки и зубы. Еще немного, и телохранитель бросится в покои Элис. И плевать, что возле двери охрана. Плевать, что будет потом. Он просто обязан защитить невесту. Лайн вдруг сделался серьезным и прошептал на ухо Кэддену. «Тише. Я не позволю Элис навредить твоей избраннице. Успокойся. Лика выйдет невредимой. Только успокойся и не наделай глупостей!» Оборотень заставил телохранителя посмотреть в глаза. «Сделай глубокий вдох и выдох. Все будет хорошо!» Хотелось поверить Лайну, но тревога за невесту была настолько сильной, что он просто сходил с ума. Кэдден и сам не понял, когда Лика стала так важна для него. Может быть, в тот момент, когда девушка растерянная выходила от короля, узнав о списке женихов, или когда Кэдден спас ее от советницы. А может, в тот день, когда мужчина впервые встретил Лику, и знахарка спасла ему жизнь? Если с Ликой что-то случится... «Не случится!» Резко оборвал Кэддена оборотень. «Я не позволю!» Охрана расступилась перед Лайном, и телохранитель решил, вдруг его пустят. Но хмурые воины не позволили ему войти. Пришлось Кэддену ждать и надеяться, что все хорошо закончится. Не слишком мужчине нравились злобные крики королевы за стеной. Покои королевы занимали фрейлины. Девушки жались друг к дружке и с ужасом наблюдали за Элис. Ее величество приказало мне встать на колени посреди комнаты. Я уже поняла, что решила сделать королева. Показательное наказание, чтобы был урок для всех. «Вчера ты клялась мне в верности, Лика!» Элис ударила меня по лицу. Кожу обожгло огнем. Я зажмурилась, ожидая второго удара. И он не заставил себя долго ждать. Голова слегка закружилась. Боль отдалась в висках. «А сегодня предала! Я хотела бы знать, почему?» И снова удар, от которого треснула губа, и я почувствовала во рту вкус крови. «Молчишь?» Ногти впились в мой подбородок, и ее величество заставило посмотреть на нее. Аура королевы вся светилась чернотой. Нет, Элис не ненавидела меня. Она наслаждалась моей болью и унижением. Я вспомнила Лерда. Он также ухмылялся с безумием в глазах, как сейчас королева. Бесполезно было что-то отвечать. Элис уже решила меня уничтожить, и ее было не остановить. «Еще вчера ты ползала на коленях, здесь, на этом полу! Умоляла меня уговорить короля не отдавать тебя замуж! Я решила сделать все, чтобы спасти любимую знахарку! И как ты отблагодарила меня, предательница!» Королева силой толкнула меня, и я распласталась на полу. «Снять с нее платье и принести розги! Я лично проучу неблагодарную тварь! А потом ты отправишься в тюрьму!» Кто-то из фрейлин ахнул, а кто-то всхлипнул. Но никто не мог возразить разгневанной королеве. Пока слуги разрезали платье сзади, я отключила мысли, как делала всегда перед издевательствами Лерда. Боль я вынесу. Тюрьма не страшила, а вот то, что я не справилась с миссией, и Анетта теперь находилась в руках королевы, беспокоила намного сильнее. «Ваше Величество!» Раздался низкий голос оборотня, и я напряглась, ожидая подвоха. Но, к моему удивлению, волк стал защищать меня. Он отвел Элис в дальний угол, чтобы никто не услышал, но чтобы я знала, о чем говорит оборотень. «Ваше Величество, мой родственник давно мечтал заполучить знахарку. Пришло время отблагодарить его за проделанную работу». Итак, я оказалась права. Кэдан участвовал в этом ужасном преступлении. «Айн!» — прошипела королева. «Эта дрянь вчера клялась мне в верности! Она должна была назвать твое имя, а выбрала телохранителя! Пусть знают все, что мои приказы следует четко выполнять! Запарю ее!» «Ваше Величество!» — нежно шептал оборотень. «Любимая! А вдруг она назвала со страху не то имя и наказала сама себя? Спросите у знахарки». Элис взглянула в мою сторону. Я продолжала сидеть на коленях, удерживая разорванное платье. Фрейлины притихли в немом ужасе. Волк поклонился Элис, и та громко велела мне. «Отвечай, знахарка! Почему ты не выполнила нашего приказа?» Сколько ненависти в светлых глазах! Но я не боялась ее, хотя моя магия полубогини еще не восстановилась. Судьба Элис уже была решена. Остался лишь вопрос времени, когда явится Сара Праджан, чтобы свершить над королевой суд. Но до сих пор не верилось, что милая и тихая Элис могла превратиться в жестокое чудовище. «Я перепутала имена, Ваше Величество». Отличную идею подал оборотень. До этого я решила признаться Элис в своей симпатии к телохранителю и думала, что королева меня поймет, как женщина поймет. Но едва переступила порог ее покоев, как оказалось, схвачена слугами и поставлена на колени. «Вот видите, Ваше Величество!» Оборотень продолжал уговаривать королеву. «Отдайте ее моему брату. Вы говорили, знахарка боится плотской любви? Значит, свадьба с Кэданом будет ей наказанием». Я опустила глаза и постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Итак, королева все рассказала волку, но ему незачем знать, что это правда. «Ты прав», — задумчиво произнесла королева. «Но я все равно еще безумно зла. Но теперь у меня есть советница». С ужасом взглянула на королеву. Зловещая усмешка исказила бледное лицо Элис. «Бедная, бедная Анетта! Я должна во что бы то ни стало спасти сестру!» «Пусть это будет уроком для каждой из вас!» Громко объявила Элис и приказала всем покинуть ее покои. Никто не осмелился ко мне подойти, кроме Джинни. Девушка набросила на мои плечи шаль и помогла встать. За дверью меня ожидал Кэдан. Мужчина нервно мерил шагами коридор. Увидел меня, остановился, оглядел мрачным взглядом. Затем подошел и осторожно провел пальцем по скуле, разбитой губе. Я видела, как в голубых глазах начинала зарождаться ярость. «Я убью!» — гневно выпалил Кэдан, но я успела закрыть ему рот ладошкой. Ни к чему телохранителю терять благосклонность королевы. Мужчина, продолжая смотреть на меня, обхватил мои пальцы и притянул к себе ближе. «Спасибо, Джинни!» — тихо поблагодарила я фрейлину. Девушка попрощалась с нами и поспешила покинуть коридор. Возле покоев королевы вообще никого не было, только охрана. Воины бесстрастно наблюдали, как Кэдан завязал узлом разорванное на спине платье, поправил шаль на моих плечах, пригладил волосы и убрал за ухо выбившиеся из прически пряди. А меня слегка начало потряхивать. Напряжение отпускало, и хотелось спрятаться ото всех, остаться одной. Но у Кэдана было другое намерение. «Идем», — произнес сквозь зубы мужчина и повел меня из замка. Шли мы молча. Я склонила голову, чтобы не встречаться с любопытными взглядами придворных. Завтра все будут знать, что знахарка лишилась покровительства королевы. Как же быстро Элис забыла, благодаря кому родила наследника. Мы вышли из замка, а так как мои мысли кружились вокруг Элис и Анетты, то не сразу поняла, куда мы направляемся. Королевские конюшни. Но башня, где я жила, была в другой стороне. «Кэдан», — позвала я телохранителя, попыталась остановиться и вырвать руку из крепких пальцев. «Мой дом там!» «Тебе опасно здесь оставаться», твердо сказал Кэдан, а затем строго велел. «Стой здесь, никуда не уходи!» А сам скрылся в конюшне. Наверное, он был прав, поэтому спорить не стало. Только вот куда новоявленный жених решил меня отвезти? И я вдруг вспомнила, что у Кэдана была невеста. Бедная девочка теперь меня проклинает. От грустных мыслей отвлекло ржание коня. Кэдан держал под усы черного красавца с белой звездой на лбу. «Это Дарка», — назвал кличку животного телохранитель и с удивлением увидел, как я погладила глаза и морду коня. «Странно. Дарка никому до сегодняшнего дня не позволял к себе прикасаться. Кроме меня». Я улыбнулась. Не могла же я сказать телохранителю, что конь почувствовал полубогиню, а животные нас любят, потому что интуитивно тянутся к созданиям Вселенной. Кэтен запрыгнул на коня и подал мне руку. «Куда ты решил меня отвезти?» — спросила я, когда оказалась на животном и, чтобы сохранить равновесие, прижалась к сильному телу мужчины. «Туда! Где теперь твое место?» — усмехнулся Кэдан. «Но мы еще не женаты». Я вдруг смутилась и отвернулась. Догадалась, что телохранитель говорил о собственном доме. «Будет тебе свадьба», — произнес Кэдан и тихо уже добавил. «Может быть, не такая, а какой ты мечтала?» «Я о свадьбе вообще не мечтала». «Зачем же согласилась?» Удивленно поинтересовался Кэдан. «Приказ короля», — пожала плечами. «Если бы не выбрала сама, Грегор бы решил сам, кому отдать в жены королевскую знахарку. Мне дали сроку месяц, чтобы я познакомилась с претендентами. А потом вдруг король передумал. Ты единственный из списка, кого я хорошо знала». Кэдден не ответил, лишь пришпорил коня, едва мы оказались за пределами замка. Мужчина молчал, да и мне особо говорить не хотелось. Надо было все обдумать. Оборотень, можно сказать, спас меня. А что дальше? На чьей стороне волк? А Кэдден? Кто он мне? Враг или друг? Сейчас сильные руки телохранителя бережно держали меня в своих объятиях. А завтра Кэдден будет так заботлив? Я ощущала слабость. Резерв магии был почти пуст. Мне необходим отдых, чтобы быть во всеоружии. Кто знает, от кого придется защищаться сегодня ночью. Может, родственничек жениха нагрянет в гости, а может... О плохом думать не хотелось. Все-таки не верилось, что Кэдден способен применить ко мне насилие. Аура мужчины, несмотря на его преступление против вселенной, была намного светлее, чем у королевы. Кэдден остановился возле двухэтажного дома в богатом районе города. Спрыгнул с коня и тут же, протянув руки ко мне, обхватил за талию. Голубой взгляд внимательно скользнул по моему лицу, задержался на губах, а я вдруг заволновалась, понимая, куда мы приехали. «Это мой дом. Здесь тебе нечего бояться», — спокойно сказал Кэдден, снимая меня с Дарка. Открыл кованые ворота и, усмехнувшись, произнес: «Добро пожаловать!» Слегка смутившись, я прошла мимо Кэддена. Что ж, самой себе можно признаться, мне было любопытно взглянуть на дом телохранителя. Широкая дорожка, посыпанная мелкими камушками, вела к светлому зданию, перед которым раскинулись клумбы с различными цветами. Навстречу нам спешил седой мужчина. Он низко поклонился. «Имхер работает у меня садовником, конюхом, охранником», — с улыбкой рассказывал Кэдден, затем представил меня мужчине как будущую хозяйку. Имхер молча взглянул из-под лобья, кивнул и повел Дарка в конюшню. Конь фыркнул, поупрямился, но все же последовал за слугой. «Имхер не слишком разговорчив, но хороший работник. У меня всего двое слуг, но, видимо, скоро придется расширить штат». «Из-за меня? Не нужно», — постаралась заверить телохранителя. Но Кэдден словно меня не услышал. Он представил меня, ожидавшей нас на пороге, невысокой полноватой женщине. Сенга, в отличие от Имхера, встретила хозяина с улыбкой и поздравила меня с хорошим выбором мужа. «Господин Макре, добрый и щедрый хозяин, вам очень повезло, госпожа». И Сенга скрылась на кухне, чтобы подать обед господам. Внутри дома было светло и просторно, но для настоящего уюта не хватало мелочей, которыми женщины постоянно заполняют жилье. Чисто мужская обстановка, ничего лишнего. На первом этаже располагалась кухня, столовая, гостиная и кабинет Кэддена. На втором — три спальной. В одну из них меня и проводил телохранитель. «Я только сейчас понял, какую совершил глупость». Мужчина взлохматил себе волосы и виновато посмотрел на меня. «У тебя ведь совершенно нет вещей. Отдыхай. Я скажу Сенге принести тебе сюда обед, а сам вернусь в замок». «Зачем?» — непонимающе взглянула на Кэддена. «Чтобы забрать твои вещи. Там ведь была служанка, как ее зовут? Обращусь к ней, чтобы она помогла». А до меня только что дошло, что мой шкаф почти пуст. Я не хранила наряды, потому что с легкостью их создавала. А Мэдди ни разу не спрашивала о практически пустом шкафе. Для вида там болталась на вешалке пара платьев, да нижнее белье вроде лежало на полке. И все. «Не нужно, Кэдан!» — взволнованно воскликнула я. Обманывать телохранителя не хотелось, но пришлось. С тяжелым камнем на душе я несла Кэдану очередную чушь. «Не нужно из-за каких-то вещей возвращаться в замок. Они никуда не денутся. Мэдди приглядит за ними. Тебе тоже необходим отдых. Ты всю ночь нес службу. Мне бы только нитки с иголкой, и я зашью это платье». «Ну что ж», — спорить со мной Кэдан не стал, лишь задумчиво поскреб подбородок. «Тогда завтра обновим тебе гардероб». «Отлично!» — я заставила себя широко улыбнуться. «Все женщины любят ходить по магазинам. Пусть лучше думает, что я такая же, как и все, а не девушка со странностями, у которой почти пустой шкаф». Кэдан покинул спальную, и я без сил упала на постель. Но как только закрыла глаза, раздался тихий стук. Пришла Сенга. Она принесла куриный суп, нарезанные овощи и травяной чай с горячими сладкими булочками. Пока я с удовольствием поглощала вкусный обед, Сенга вышла и вернулась с темным мужским халатом в руках. «Госпожа, хозяин рассказал о ваших трудностях. Давайте я приведу в порядок вашу одежду, а вы пока наденьте вот этот халат». Отчего-то мне было стыдно показывать разорванное платье Сенге, но спорить я не стала. Значит, Кэдан доверял этой доброй женщине. Я дала испорченное платье служанке, облачилась в мягкий теплый халат Кэдана. Закрыла глаза и вдохнула знакомый мужской запах кожи и мыла. Так бы вечно и лежала, сытая, довольная, укутанная в халат Кэдана, и пряталась от окружающего мира. Незаметно я провалилась в сон. «Лика!» — позвала меня сестра. Она стояла в той самой башне, где Ирвинг наблюдал ночью за звездами. Хотя нет, это башня в моем замке, который я создала на одинокой горе в мире эльфов. Мария любила это место. Она часто приходила именно сюда. Радостно воскликнула я и бросилась ее обнимать. Белоснежные волосы сестра собрала в высокий хвост. На ней светло-зеленая под цвет ее изумрудный глаз рубашка, сверху надета тонкая кольчуга, полотно которой напоминает серебряное кружево. Плотные штаны и сапоги из толстой кожи. С правой стороны висит на поясе меч. «Ты так одета! Куда собралась, сестренка? И неужели Тадеуш разрешил тебе?» Весело воскликнула я, а сама с беспокойством смотрела на ставшую вдруг серьезной Марии. «Тадеуш не хотел брать меня с собой, но ему пришлось. Пока жив король, жива его советница. Я иду с одной целью — защищать Тадеуша. Альгерд I и его сторонники предали Вселенную, поэтому нет другого выхода. Только война. Иначе вампиры продолжат нарушать законы Вселенной». Какое ужасное слово — война. Я держала в руках оружие, но никогда не участвовала в сражениях. Мари — первая полубогиня-воительница. Она уже билась против вампиров на стороне демонов, но все равно мне страшно за нее. «Будь осторожней, сестра!» «К нам присоединятся наставницы и Сара Праджан», — неожиданно выдала Мари. «А я? Я ведь тоже могу пойти с тобой!» С воодушевлением воскликнула я и растерянно замолчала, когда Мари покачала головой. «Нет, ты должна спасти Аннету и выполнить свое предназначение». «Мари, а ты знаешь, в чем состоит мое предназначение? Сара Праджан так туманно о нем обмолвилась». «Лика, на земле остался только один храм советницы», — грустно произнесла сестра. «Вселенная приоткрыла мне твое будущее, Возможно, твое предназначение состоит в том, что ты должна спасти Анетту и разрушить последний храм». «И все?» — горько усмехнулась я. «Но это могла сделать наставница Анетты или Сара Праджан?» «Нет, Мари, Вселенная выбрала для меня другой путь. Понять бы только, какой?» На шее сестры загорелся кулон, и Мари прикрыла его пальцами. «Мне пора. Тадди уж вызывает». Мы обнялись на прощание, а я так не хотела отпускать Мари. Поговорить бы еще, рассказать сестре о Кэдане и моих чувствах к телохранителю. Спросить, как вести себя с ним, о чем говорить, а о чем лучше промолчать. К сожалению, я совершенно не знала, как быть в такой ситуации, когда ты живешь в доме собственного жениха. Если остальные полубогини учились флиртовать и общаться с мужчинами в мире эльфов, то я не любила балы, и мне совершенно не нравились эльфы. Единственный опыт общения был с Аланом, погибшим женихом и ненавистным лэрдом. Но сестра торопилась, и в ее изумрудных глазах мелькнуло беспокойство. «Будь осторожна», — попросила Мари. «Но только я хотела ответить, что это она идет биться с вампирами, а не я, как полубогиня исчезла, и я проснулась». Тяжело расставаться с родными, и, горько вздохнув, я встала с постели. Через тонкие шторы в комнату проникал рассвет, падая на светлые обои, зеленый ковер и ровный белоснежный потолок. Я подошла к окну, открыла створки, и утренняя прохлада тут же пробралась в комнату. Вдохнула свежий воздух полной грудью. Чувствовала я себя отлично. Резерв магии был полон. Давно я не ощущала столько силы. Огляделась. Днем я так устала, что толком и не рассмотрела спальную. Широкая кровать, небольшой столик, стул, зеркало в пол и шкаф. Подошла к нему, иронично хмыкнув. Наверняка пустой. Открыла. Одиноко висело зашитое платье. Спасибо, Сенге. Женщина хорошо постаралась. Немного моей магии, и швов почти не видно. Переоделась и решила, что пора действовать. А то Мари и другие наставницы сейчас ведут борьбу с вампирами, а я прохлаждаюсь без дела. Подошла к двери, прислушалась. Тишина. Осторожно вышла в коридор и, стараясь не шуметь, решила спуститься. На кухне Сенга вовсю кошеварила, а я думала, что я рано встала. Хмыкнула и решила выйти на улицу, чтобы посмотреть сад, да подумать, как действовать дальше. Но стоило приблизиться к двери, как она широко распахнулась, и на пороге показался Кэдан. Уставший, с темными кругами под глазами, сразу стало ясно, что ночью телохранитель не спал. «Значит, пока я набирала сил, Кэдан побывал в замке». «Лика, не ожидал, что ты так рано проснешься». Слегка замешкался телохранитель. «Конечно, не ожидал. Уверена, Кэдан не хотел, чтобы я узнала о его ночной прогулке». «Ты был в замке?» — напрямую спросила мужчину. «Ни к чему ходить вокруг да около». «Был», — ответил Кэдан. Он устало вошел в дом, вот так просто телохранитель признался, что не ночевал дома и ничего не собирался объяснять. Будущий муж достал из кармана сюртука объемистый кошелек, положил его на стол. «Мне надо немного отдохнуть, а ты съезди пока по магазинам, купи себе платья разные и сама знаешь что». А сам молча стал подниматься по лестнице, не обращая внимания на мой ошарашенный вид. Я провожала его взглядом. Как же хотелось крикнуть Кэдану вслед, что я знаю, кто украл кулон у советницы. Еле сдержалась. Сжала кулаки, да так сильно, что ногти впились в ладошки. А еще этот кошелек, небрежно брошенный. Да, вот. Телохранитель достал из-за пазухи конверт. Это разрешение на брак от короля, поэтому купи еще свадебное платье. Вечером у нас свадьба. Возможно, я слишком долго пробыла на земле, а может, сказалось нервное напряжение, но кошелек с конвертом были последней каплей. Неожиданно волна ярости охватила меня, и я закричала. «Зачем я тебе, Кэдан? Зачем тебе, уродливая знахарка?» Бросилась за ним наверх с намерением высказать все, что я думала о нем, а также о его родственнике. Уверена, Кэдан знал, что Лайн — оборотень, так ведь у него самого слишком острый слух и обаяние. Я остановилась. Глаза мужчины ласково наблюдали за мной. От этой нежности защемило сердце. Но было еще что-то в этом взгляде. Какая-то тревожность, оставшаяся после ночи. Кэдан устало прислонился к перилам, слегка прищурился, не удержался и широко зевнул. «Лейка, а как ты сама думаешь, зачем мне в жены нужна, как ты говоришь, уродливая знахарка?» Телохранитель усмехнулся. «Дом у меня есть, деньги тоже. Благосклонностью королевской четы не обделен. Так зачем ты мне нужна?» «Вот я и хотела у тебя спросить. Одно дело — жениться на королевской знахарке, и совсем другое — на бездомной уродине». Я и сама не понимала себя. Знала, что нравлюсь Кэдану, но вдруг безумно захотелось признания. Еще ни разу мне не говорили о любви. Я не брала в счет королей, у которых была советницей. Они влюблялись в красивую оболочку и мечтали уложить в кровать полубогиню. А Кэдан не знал обо мне ничего, и даже ужасный шрам не отталкивал телохранителя. «Лика», — улыбнулся Кэдан и провел прохладными пальцами по моей щеке. Приятное волнение вдруг охватило меня, и я не сопротивлялась, когда сильные руки обняли и прижали к крепкому телу. Что я знала о поцелуях? Грубые, жадные, такими меня наказывал Лэрт. А сейчас я потерялась в сладостной неге, которая растекалась по телу слегка покалывающим удовольствием. Дыхание Кэдана мягко щекотало кожу, а мое сердце стучало отчетливее, громче. Мне казалось, было слышно, как оно бьется. Голова закружилась от поцелуя или от счастья, я не понимала. Столько новых приятных ощущений обрушились на меня от близости Кэдана. Подняла руки выше и ухватилась за плечи. Прижалась к нему так сильно, как могла. Кэдан прервал поцелуй и прижал меня к своей груди. Мы так стояли некоторое время, молча, тяжело дыша. Голова перестала кружиться, но ощущение счастья оставалось внутри. Хотелось еще, и подняла лицо, желая нового поцелуя. «Теперь ты знаешь мой ответ», — произнес Кэдан охрипшим голосом. Его пальцы распустили мои волосы и бережно ласкали их. Голубые глаза жадно рассматривали меня. Мужчина удовлетворенно хмыкнул, а мне было все равно. Если все наши поцелуи будут такими, то я готова дарить и получать их каждое утро. Сенга с удовольствием согласилась составить мне компанию. Одной совершенно не хотелось блуждать по магазинам, тем более я не особо любила это занятие. Кошелек, который так небрежно бросил Кэдан, я взяла с собой. Хотя зачем мне деньги телохранителя? Резерв магии полон, и я могла создать несчетное количество монет. но если жених решил проявить щедрость, то это его право. Губы еще горели от поцелуя, мысли были воздушными, нежными. Я думала о предстоящей свадьбе. Мечтами унеслась к будущему событию, словно за спиной не было сотни лет трагедий. Сенга оказалась очень хорошей сопровождающей. Она знала, где купить товар отличного качества и по приемлемой цене. Хотя я ее заверила, цена не важна. Служанка также помогла выбрать платье и нижнее белье. Редко я бывала в магазинах. Большинство своих нарядов создавала сама. Покупала так, для отвода глаз, но продавцы меня запомнили. Да и как не запомнить королевскую знахарку? Я одна такая, с обезображенным лицом. Но в отличие от господ, простые люди спокойно реагировали на мои шрамы. Да и не знали пока горожане, что я лишилась благосклонности королевы. Поэтому кланялись низко и приветливо улыбались. А кто понаглее, просил взглянуть на больного ребенка, жену или мужа. Я не отказывала. Как полубогиня, я просто не могла пройти мимо чужой беды. Подлечивала ауру больного и советовала, какие отвары трав необходимо было пропить. Наконец, все вещи были куплены, кроме свадебного платья. Если бы было больше времени, то наряд заказывался бы у швеи, но и готовые платья оказались красивыми. Мне сразу приглянулось одно, изумрудного цвета. Но все же мы с Сенгой долго и придирчиво рассматривали остальные фасоны. А я уже поняла, что хочу только то платье. Сравнила его с другими и в итоге решила примерить выбранный наряд. Белоснежная блузка с длинными рукавами, а сверху изумрудный сарафан с круглым вырезом. Юбка, не спадающая от бедер, мягкими складками. Цвет бесподобно подчеркивал красоту моих волос, матовость кожи. «Какая же вы красавица!» — воскликнула Сенга, всплеснув руками. «А платье будто для вас шили!» Я довольно улыбнулась, ни к чему Сенге знать, что размер я подогнала магией. С прекрасным настроением мы отправились домой в наемном экипаже. По дороге говорили о покупках, обсуждали понравившиеся наряды, вспоминали жуткие цвета и смеялись над заносчивыми продавцами. Лишь оставшись одна в комнате, я позволила себе погрустить. Вспомнила родителей, брата и Алана. Королевская свадьба прошла бы с размахом. А сейчас? Сейчас меня вполне устроит и скромная церемония. Тем более после я смогу вернуться в замок, чтобы доложить об исполнении королевской воли Грегору и сделать все, чтобы спасти Аннету. Конечно, я могла бы и сейчас переместиться в храм советницы и, прикрывшись иллюзией, найти полубогиню. Но тогда моя магия будет почти на нуле, и я себя-то не смогу защитить, не говоря уж о спасении Аннеты. Нет, в замок надо будет попасть официально, а там начать действовать. Как сердце не болело от переживаний за сестру, сейчас я ничего не могла сделать. Только молиться Вселенной, чтобы она приглядела за Аннетой до моего прихода. «Госпожа!» В дверь постучали, и Сенга попросила разрешения войти. Как же я была рада, когда увидела за спиной служанки Мэйди. Девушка оделась в праздничный голубой наряд, распустила темные волосы и украсила их живыми цветами. Она широко улыбнулась, когда заметила мою радость. Я ликующе бросилась обнимать гостью. «Как ты здесь оказалась?» «Как-как, ногами дошла», — весело сообщила Мэдди. «А я думала, на свадьбе не будет ни одного близкого мне человека». «Сегодня утром господин Макре заехал к Ирвингу и официально пригласил нас на вашу церемонию», — торжественно объявила Мэдди, а потом принялась рассматривать свадебный наряд, который аккуратно разложила Сенга на кровати. «Ах, Лика, какая же ты счастливая!» Мэдди осторожно погладила ткань юбки. «А я и вправду ощущала себя очень счастливой. Оказалось, прогулка по магазинам может отвлечь от печальных мыслей. Предстоящая свадьба не пугала, а о ночи я старалась не думать, отгоняя беспокойные думы прочь. Кэдена дома не было. Мы с ним встретимся теперь только возле храма. Телохранитель уехал еще до того, как я вернулась из похода по магазинам, отдавая в полное распоряжение единственную ванную комнату невесте. «Начнем?» — подмигнула Мэдди, приподнимая подол свадебного платья. «Начнем!» — согласилась я. С тихой радостью и ощущением счастья надевала белоснежную блузку и изумрудный сарафан. А когда Мэдди и Сенга уложили мои распущенные волосы голубыми цветами, уверенность в правильности свадьбы и состояние дежавю охватило меня. Неужели все было предрешено? И судьба готовила меня, чтобы стать супругой Кэдена. «Красавица!» — тихо произнесла Мэдди, когда они с Сенгой отошли, позволяя увидеть себя в зеркале. Длинные огненные волосы волнами струились по плечам, груди, талии. Голубые цветы венком лежали на голове и были аккуратно разбросаны по рыжим локонам. Свадебный наряд подчеркивал высокую грудь и тонкую талию. Мягкие кожаные туфли удобно сидели на ноге и слегка выглядывали из-под юбки. Общее впечатление портил только шрам на правой щеке, и Мэдди прикрыла его волосами. Но я откинула их назад. Кэдену наплевать на мое уродство, значит, и прятать ни к чему. Внизу ждал открытый экипаж, украшенный лентами и белыми огромными цветами. Молчаливый Имхер сидел на месте кучера. Сенга не поехала на церемонию. Сказала, что ей нужно готовить праздничный ужин. Чем ближе был храм, где будущий супруг ждал меня, тем сильнее я ощущала волнение. Мы проезжали мимо ошеломленных прохожих. Люди провожали нас удивленными взглядами. Но я, погруженная в мысли, совершенно не обращала внимания на любопытных горожан. Мэдди заметила мое состояние и стала отвлекать веселыми историями. Невеста должна улыбаться, а не хмурить брови. И я смеялась вместе с ней, пряча беспокойство за смехом. Но смятение не проходило, и я уже не понимала, чего боюсь. Свадьбы, супружеской ночи или отсутствия любви в глазах Кэдена. Но глупые мысли вылетели из головы, стоило мне заметить жениха. Его аура светилась радостью и нежностью. Голубые глаза вспыхнули, выдавая переполнявшие мужчину чувства. И сердце сразу успокоилось. Осталось лишь легкое волнение в предвкушении предстоящей церемонии. Храм, где проводились свадьбы, находился в одном из красивейших мест столицы. Кругом был живописный парк, в котором щебетали птицы, бабочки перелетали от одного цветка к другому. Легкий ветерок ласково коснулся моих волос. Лучики солнца нежно поцеловали лицо. Словно вселенная благословляла свою дочь. Я подняла глаза к голубому небу, пытаясь отыскать знак, что не ошиблась в выборе, и увидела, как разлилась радуга, удивляя гостей. Раздались восторженные восклицания и женские вздохи, а я улыбнулась, рассматривая людей. Мэдди подошла к Ирвингу, и мужчина склонился к девушке, внимательно слушая ее шепот. Рядом с ними стояла фрейлина королевы, Джинни, со своим будущим женихом. Девушка послала мне воздушный поцелуй. Ее спутник вежливо кивнул в знак приветствия. Немного в стороне ожидали лучший друг Кэдена и бывшая его невеста. Брюс усмехнулся, заметив меня, а Давина с любопытством разглядывала мой наряд. Ну и, конечно, оборотень. Самый высокий и просто огромный мужчина из всех гостей. Он прищурил черные глаза и внимательно следил за мной. Неосознанно я вздернула подбородок и сильнее выпрямила спину. Но больше всего я удивилась присутствию лысого мужчины. Что делал здесь кузнец, да еще в праздничном костюме и в цветах клана Макре? Неужели еще один родственник? Мюр тепло улыбнулся мне, как старый знакомый, хотя нас никто друг другу не представлял. Кэдден же был серьезен и старался не показывать волнения. Стоило встретиться с ним взглядом, как я снова потерялась в небесных глазах. Для меня он был самым красивым и желанным мужчиной в полотняной рубашке, клетчатом кильте, наброшенной на плечо тартановой накидке, темных чулках до колен и башмаках с металлическими пряжками. Кэдден протянул мне руку, и я доверчиво коснулась его пальцев. Сейчас, в храме шотландцев, я вдруг подумала о женском счастье. А что будет, если я попрошу Вселенную оставить меня на земле? И тут же одернула себя. Вселенная уже подарила мне второй шанс, когда спасла и сделала полубогиней. Внутри храма была приятная прохлада, которая студила кожу горящих щек. Под пристальным взглядом Кэддена снова бросала в жар, и я поблагодарила полумрак святилища. Он скрывал мое смятение. Свет лился через узкие окна, поэтому для дополнительного освещения повсюду стояли свечи. Пахло воском и сладковатыми благовониями. В центре нас ждал седовласый монах в светлой рясе. Гости встали полукругом, и обряд начался. Монотонно лился голос старца. Я толком и не слушала его, поглощенная нереальностью происходящего. Мужские руки крепко держали мои пальцы, а взор Кэддена волновал все сильнее и сильнее. На протяжении всей речи мы должны были стоять напротив друг друга, держаться за руки и смотреть в глаза. Словно в тумане произнесла слова клятвы за Кэдденом. «Я, Сильвия Макнейл, беру тебя, Кэдден Макре, в мужья. В присутствии Вселенной и свидетелей я клянусь любить тебя, быть верной и послушной женой до тех пор, пока Вселенная не разлучит нас». Кэдден накинул на мои плечи платок из клетчатой материи с цветами своего клана и заколол его серебряной брошью в виде волка. Перехватило дыхание. Ответ крутился в голове, но я никак не могла поймать ускользающую мысль. Что значит волк на гербе клана Кэддена? Невольно оторвала взгляд от мужа и взглянула на оборотня. Лайн стоял, гордо расправив плечи, с довольным выражением лица. Кем он приходится Кэддену? Неужели родство между ними было настоящим? Этим можно объяснить быструю скорость, острое зрение и прекрасное обаяние телохранителя. «Брошь ты сама прикрепишь на одежду нашего новорожденного сына, чтобы Вселенная уберегла наследника от злых сил». Услышала шепот супруга, и все вопросы забылись. Что-то темное и притягательное таилось в голубых глазах Кэддена. Снова бросила в жар, а потом в холод. «Прости, я никогда не смогу подарить тебе детей. Это плата полубогини за дар Вселенной, за второе рождение». Но муж не умел читать мысли, и мое смятение объяснил по-другому. «Не бойся, я не причиню тебе боли. Никогда». Поклялся Кэддан и слегка сжал мои плечи. А я вдруг осознала, как мне повезло. Вернее, повезло знахарке. Ее любил муж, и слова клятвы, произнесенные в храме о защите своей супруги, настоящие. Едва мы вышли на улицу, как гости принялись нас сердечно поздравлять. Мэдди шепнула мне. «Ирвинг сказал, что сегодня ночью будет зарождение новой луны. Поздравляю!» «И что это значит?» — с любопытством спросила у девушки. «Иногда я думаю, что ты пришла из другого мира», — тихо засмеялась служанка. «Порой ведешь себя странно. И сейчас не знаешь значения зарождающейся луны, хотя ты шотландка». Из-за волнения вылетела из головы. Попыталась оправдаться я. Не могла же ей сказать, что за пару сотен лет просто уже забыла. Если брачная ночь состоялась на растущую луну, то молодую жену ожидает счастливое будущее, любовь мужа, здоровые детки и достаток в доме. Покачала головой Мэдди. Девушка отошла от меня, чтобы поздравить Кэдена, а я пыталась скрыть свою растерянность за улыбкой и принимала пожелания от оборотня. «Полубогиня», — прошипел на ухо Лайн, — «лучше тебе не разбивать сердце моему брату, иначе твоя сестра...» Дальше оборотень не стал продолжать, его сменил Мюр. Огромный кузнец лишь немного уступал в росте Лайну. Полные губы растянулись в доброй улыбке. Большая рука подала букет из вереска. «Добро пожаловать в наш клан, Сильвия!» — сердечно произнес мужчина. «Лика!» — поправила я кузнеца. «Я привыкла к сокращенному имени». На празднование свадьбы отправились не все гости. Джинни с будущим женихом и оборотень откланялись, а остальные заняли места в экипажах и гуськом поехали к дому Кэдена. Впереди ехали мы, и теперь горожане махали нам руками, кричали поздравления. А мы не скрывали счастливых лиц. В душе было столько радости, что хотелось поделиться ею со всеми. Сенга очень постаралась. Еды было в изобилии. Молочная похлебка с ячменем, суп из домашней птицы, куски из отварной говядины, жареные бараньи ноги, овсяные лепешки, а на десерт вкуснейший пудинг со сливками. Домашнее пиво и виски лились рекой. Нанятые музыканты затянули грустную песню. Ирвинг и Мюр обнялись и дружно загорланили. Мэдди подхватила тоненьким голоском, и, к моему удивлению, Кэдден тоже запел. А я заслушалась. Мне казалось, никогда я не слышала такого красивого мужского голоса. Песня была о несчастной любви. Девушка проводила жениха на войну, а он не вернулся. Невеста прождала юношу всю жизнь и умерла, сохранив верность возлюбленному. «А ты хранила бы мне верность, Лика?» — спрашивали глаза Кэдена. «Да», — безмолвно отвечала мужу. И супруг вдруг поднялся и вытянул меня в центр. Музыканты быстро сообразили, что пора играть что-то веселое. Ирвинг с Мэдди присоединились к нам, а Сенга, как ни пыталась отмахнуться от кузнеца, все равно оказалась в его крепких руках. И женщине пришлось отплясывать вместе со всеми. Я не знаю, сколько было времени, когда Мэдди расцеловала меня в обе щеки, пожелала сладкой ночи и, пьяно хихикая, повела Ирвинга к повозке. Мюр остался в доме Кэдена и продолжал пить с музыкантами. Те уже не играли, а с удовольствием говорили тосты молодым. Имхер остался с мужчинами, но сам лишь поднимал кружку и делал вид, что пил пиво. Поэтому Сенга облегченно вздохнула и пошла готовить постель для молодоженов. А я с бьющимся сердцем приняла ванну, надела полупрозрачную сорочку, сверху накинула шелковый халат и вошла в спальную. Кэдден стоял возле окна в одном кильте. Руки лежали на поясе, а сам мужчина вглядывался в ночное небо. Услышав мои шаги, Супруг повернулся. Горячий взгляд рассказал обо всем, а я запоздало подумала, как отнесется Кэден к тому, что его жена не девственница. С прямой спиной присела на белоснежные простыни. Руки слегка дрожали, и я сцепила их в замок, чтобы скрыть волнение. Кэден подошел к столику, на котором стоял поднос с бутылкой красного вина и двумя бокалами. Молчание затянулось, а я не знала, как ведут себя мужчина и женщина в подобных случаях, о чем говорят. Для меня сейчас все было впервые. Лэрт долго не церемонился, сразу отдавал приказы, а затем подвешивал к потолку и начинал свою экзекуцию. «Поговорим?» — вырвал из невеселых дум тихий голос Кэдена. «О чем?» — взяла протянутый бокал. Мы чокнулись. «За нас!» — улыбнулся супруг и сделал глоток. Я повторила за ним. Сладкое вино оказалось терпким и не слишком приятным. «Если бы нашу свадьбу справляли на моей родине, то после брачной ночи ты бы отправилась со мной далеко на север, чтобы кое с кем познакомиться». Я затаила дыхание. Неужели сейчас Кэден откроет правду о родственных связях с оборотнями? Супруг залпом опрокинул в себя бокал с вином и сел напротив. Вздрогнула, когда ощутила прохладные руки на пальцах ног. Тихо выдохнула и, пригубив вино, откинулась на подушки. «Благодаря им в нашей крови течет сила волка», продолжил говорить Кэден, мягко делая мне массаж ног. «Приятно. Впервые мужчина делал мне приятно. Сегодня все будет впервые», напомнила я себе. «У нас высокая скорость передвижения, острый слух и есть способность к регенерации. Но все же там, на поляне, тебя спасла я», заметила, прикрыв глаза от удовольствия. «Теперь твоя очередь поведать, как тебе это удалось». Распахнула глаза, хитрец довольно усмехался. «Ну что ж, он открылся. Пора рассказать Кэдену немного о себе. Я вижу по ауре человека его болезнь и начинаю лечить с помощью энергии. Вожу руками по больному месту до тех пор, пока он не выздоровеет». «Всего лишь?» — улыбнулся Кэден, и я улыбнулась в ответ. «Ты совсем не удивлена моему рассказу», — произнес супруг, мужские руки передвинулись выше. «А ты моему?» — тихо молвила я. «Возможно, потому что знаю, ты пришла не с Востока, и у тебя никогда там не было семьи». «Откуда ты знаешь?» — настороженно поинтересовалась я, и вся расслабленность мигом исчезла. «Знаю. Считай это еще одной моей способностью». Хитро прищурившись, Кэден неожиданно близко наклонился ко мне, а я вдруг испуганно сжалась. Подобная близость тревожила, хотелось оттолкнуть мужчину. «Не бойся, я же сказал, что не причиню тебе боли», прошептал нежно супруг, ласково коснулся моих волос и тихо спросил. «Сколько их было?» «Что?» «Сколько было насильников?» Теперь в голубых глазах сверкала ярость. «Я найду каждого, и поверь, они не быстро покинут этот мир». «Он уже мертв», — прошептала я. «Откуда Кэден мог знать? Никогда не слышала о такой способности оборотней. Я убила его». «Смелая девочка», — с восхищением похвалил Кэден и тут же обхватил мои запястья одной рукой и поднял наверх. Сам же навалился всем телом. «Он связывал тебя, затем раздевал и бил?» Я молчала, лишь дыхание участилось. Страх настолько сковал меня, что я открыла рот, но крикнуть не смогла. неосознанно напустила иллюзию и стала невидимой. Перед глазами снова стоял Лерт с дьявольской улыбкой. «Протяни руки!» — приказывал король, а я, подчиняясь, позволяла туго обмотать запястье веревкой. «Я знал, что тогда ты была в храме. Твой запах я не спутаю ни с чем». Кэден уткнулся носом в мои волосы. «Ты такая же, как я. В твоей крови тоже есть сила, сила полубогини. И одна из них была твоим далеким предком, верно?» Голос супруга и легкие поцелуи на щеках, губах, глазах вывели меня из транса. Вдруг поняла, что выдала себя с головой. Кэден ошибался, а я не стала с ним спорить. Убрала иллюзию. Страшно было смотреть в глаза мужа, но постаралась успокоиться и смело взглянула на Кэдена. Он молча поднял мои связанные руки над головой и привязал к спинке кровати. «Зачем?» — спросила хриплым голосом. Я не понимала Кэдена и ужасно боялась. Лишь нежность в его взгляде не позволяла сойти с ума. «Чтобы больше не видеть страха в твоих глазах». Супруг поднялся и, положив руки на бедра, спросил: «Чем он бил тебя? Ремнем?» Говорить не могла, лишь мотнула головой. «Плеткой?» Кивнула. «Плеткой, значит, вот подонок!» Рявкнул супруг, а я вздрогнула, попыталась привстать и поджала под себя ноги. Хотя и знала, что злость Кэдена направлена не на меня, все равно было страшно. Я задрожала и попробовала освободить руки, только бы выбраться из плена. Снова перед глазами появился Лерт, и теперь в руках он держал плеть. Паника накрыла меня с головой, и я закричала. Кэден. Кэден не предполагал, что будет так сложно. Хотелось рвать и метать, убить. Нет. Сначала хорошо помучить изверга, который посмел сделать это с Ликой. Но своей яростью он пугал жену еще сильнее. Сейчас Кэдену необходимо сдерживать себя и быть хладнокровным. Надо же, плеть. Такая была в конюшне. Черная, кожаная. То, что надо. Вернулся Кэден быстро, а в мыслях была Лика. Умничка девочка. Сама отомстила за себя. Он взмахнул рукой, и плеть рассекла воздух. Но ничего. После сегодняшней ночи жена навсегда забудет страх, и в дорогих глазах будет искриться страсть, а не ужас, когда в следующий раз он привяжет ее к кровати. Лика вся дрожала, лоб покрылся испариной. «Закрой глаза», — прошептал Кэден. «Нет». Карие глаза испуганно следили за ним. «Хорошо, но помни, я не сделаю тебе больно. Подарю только наслаждение». Телохранитель достал нож, и темные глаза распахнулись еще сильнее. Она перестала дышать, а Кэден старался из последних сил выполнить то, что должен — навсегда избавить жену от страха. Ему было еще тяжелее, чем ей. Острым лезвием он быстро распорол одежду и оголил желанное тело. Покрывал его быстрыми поцелуями и нежными поглаживаниями, пока срывал остатки одежды. Тело Лики покрылось мурашками, ее била крупная дрожь. Глаза стали еще темнее от дикого страха, когда супруга увидела, как Кэдан достал плеть. Она тяжело, прерывисто задышала, вся сжалась, приготовилась к удару. Только вместо боли он собирался подарить ей наслаждение. Гладкая кожа, нежная, идеальная. Тело жены привело его в восторг. Хотелось смотреть, трогать, ласкать и слышать ее стоны. Положил плетку между полных грудей и сжал зубы, когда Лика дернулась от страха. «Не бойся, моя сладкая девочка». Он давно мечтал узнать вкус ее бархатной кожи. Медленно, очень медленно Кэдан давал жене привыкнуть к своим рукам, губам. И когда голова мужчины опустилась к бедрам супруги, Кэдан с трудом сдержал себя, почувствовав запах ее страсти. «Эта ночь принадлежит тебе и только тебе», — прошептал Кэдан и сдержал свое обещание.